тысячи секунд, почти как вечность, время столь безупречно станет совсем без действий даже после смерти. Смываю поцелуи с губ твоих, срываю поцелуи с губ твоих, срываю поцелуи с губ твоих. Срываю поцелуи с губ твоих.